феврале. Мирон Дроздов и еще одно письмо. «Ох и опера!» — сказал Бочков по-бужинскому. «Очень ты меня прости, Виктор, доволен я, что у тебя зубы разболелись, иначе б не собраться. И Галин довольна. Вообще-то люблю я наш театр. Конечно, Иван Михайлович правильно говорит, многого мы не понимаем, но все-таки театр — это должен быть праздник. И здание, чтоб красивое было, и музыка, и артисты». Побужинский слабо охнул от горячего супа, схватился за щеку, минуту помотал головой, потом, когда отпустил, возразил. — Что значит все красиво? А вот, допустим, Горького произведение на дне. Там тебе никто не поет, и красоты никакой нет. Одни, можно сказать, лохмотья. Разве не забирает за душу? Между прочим, Николай Федорович, старик наш, вчера тоже был в театре. А я его не видел. Да не в академическом, а в нашем. Марию Стюарт смотрел. Откуда тебе известно? Окошкин стукнул. Очень, говорит, довольный Иван Михайлович из театра вернулся. И хотя и жизни королев, и всяких ихних интриг, но похвалил. Василий считает, что может старик теперь в конце концов жениться. — На ком-то? — удивился Бочков. — А на Марии Стюарт, на Балашовой. Великолепно Окошкин, говорит, играла. — Что ж ему на всех жениться, которые хорошо играют? И почему обязательно жениться-то мне? Объясни, Виктор. — Да какая-то неполноценность есть в человеке, если он не женатый, — задумчиво произнес Побужинский. — Особенно, если этот человек не молодой. Бочков насупился. Значит, Иван Михайлович неполноценный? Почему? Да я в суп они посовещались и заказали себе по шницелю. Но Побужинский раздумал, позвал официантку и попросил. Перебей мне, Нюра, на биточки, мне шницель не поднять с моим состоянием полости рта. Он давно ухаживал с белокурой Нюрой и нынче стеснялся своей раздутой щеки. И стеснялся, что, пригласив Анну вчера в театр, не мог пойти. Ему уж было известно, что она ждала его подаркой, но объясниться по этому поводу он еще не успел. — Вот, Анюта, за нас с тобой Николай Федорович с супругой вчера побывали на Кармен, — сказал Побужинский, когда Нюра принесла биточки. — Но мы непременно... — Пойдем, ты не обижайся. — Очень надо, — ответил Нюра. — Быть тебе скоро полноценным человеком, — посудил Бочков и ушел из столовой, чтобы не мешать товарищу в трудном деле примирения с оскорбленной Нюрой. Выкурив папироску, он засел за липовые документы по делу Тамаркина, быстро выписал в блокнот несколько цифр, выругался, что нет под рукой счетов, и сложил в уме. Получилась недурная цифра. В это мгновение зазвонил телефон, и он услышал голос Лапшина. — Николай Федорович, ну как, Кармен? — Здорово, — сказал Бочков, — замечательно. — А как Мария Стюарт? — Ишь, уже знает. Сильный спектакль, и пьеса хороша. Вот взял в библиотеке и перелистываю. Фридрих Шиллер. А Кошкин там нет? — Был, убежал, товарищ начальник, он же с охотниками занимается. Лапшин помолчал. Бочков почувствовал, что Иван Михайлович смеется. — Опять Окошкину письмо прибыло от Жмакина, — сказал Лапшин. — Целый, понимаешь, пакет. И надписи не вскрывать, лично, секретно. Не вскрыли? Зачем же? Вскроет сам лично товарищ Окошкин. Бочков тоже засмеялся. Окошкинскую историю теперь знали все в отделе, и бедному Василию проходу не было, эту казнь придумал для него Лапшин. Трубка щелкнула, Бочков вновь вернулся к своим цифрам. Пожалуй, эту работу он любил не меньше, ежели не больше, чем оперативную. Здесь тоже виделись ему засады и увертки, почти непреодолимое упрямство. Здесь тоже нужно было разгадывать, решать, делать точные и строго рассчитанные выводы. и, покуривая дешевую папироску после шницеля с картофельным пюре, Бочков находил для своего государства сотни тысяч рублей, совершенно не придавая значения сумму, а так, выполняя свой долг, долг часового, поставленного охранять народное добро. Это, впрочем, не совсем точное определение, он выдумал сам, и оно ему очень понравилось. И мозглыми ночами в болотах, когда ловил он конокрадов, и в прокуренной комнате за всякими дебетами, кредитами и сальдо, и в скучных засадах, и во время допросов, которые вел он всегда очень точно, умно, жестко и, по словам Лапшина, нацеленно. Распахнулась дверь, влетел Кошкин красный, с блестящими глазами, сердито-гордый. Бочков скинул глаза, присмотрелся. Таким Василия Никандровича он, пожалуй, еще не видывал. — Я за советом, — сказал Вася и, близко придвинув стул к Бочкову, начал чиркать своей знаменитой зажигалкой. — Возьми вот спички, — сказал Бочков. — Я к Ивану Михайловичу боюсь идти, — пояснил Кошкин. — У меня полоса такая, неполадка за неполадкой. Может, я вправду очумел маленько. Ты, Николай Федорович, не смейся, но, сам знаешь, пришла беда, а отворяю врата. А нынче даже представить себе не могу, может, это опять прокол будет, но... В Ленинград приехал человек, который жил в одной квартире с Самойленко, когда тот ушел на охоту. И он, может быть, даже знает, с кем именно Самойленко в последний раз ушел. Можешь себе вообразить? — Что ж, его не опрашивали ни разу все это время? — холодно осведомился Бочков. — То-то и оно, что не опрашивали! — воскликнул Кошкин. — То-то и оно! Тут цепь случайностей! Самойленко утром ушел на охоту, а этот инженер, этот самый товарищ, в тот же день уехал надолго за границу. И вот все думали, что Самойленко уходил один, а дворничка... Васильева, Анастасия Филипповна, которая уж давно не работает, и тогда тоже не работала, но зашла навестить племянника, сама видела, как только часа в 4 дня за этим самым геологом прибыла машина, и он с чемоданом и пакетом уехал. Ему должно быть точно известно, один уходил или не один. — Интересно, — произнес Бочков. — А? — крикнул Кошкин. — Верно ведь? — Ты с ним не беседовал? С геологом-то? — Да, Николай Федорович. Думаешь, так просто? Он человек масштабный, занятой, в годах больших. Как подступиться? — Поезжай, отыщи и расспроси, — сказал Бочков. — Действуй быстро, решительно, спокойно. Если это все так, значит, порядок. Иван Михайловичу докладывать сейчас ничего не надо, он занят. Да и не разорваться ему со всей нашей бригадой. Быстренько, Кошкин. Василий Никандрович нахлобучил шапку, вздохнул и медленно пошел по тусклому коридору управления. Он устал, хотелось есть, было неловко тревожить человека, только что приехавшего из-за границы, пожилого, чуть ли не профессора, вопросами о давно погибшем Самойленко. Но геолог принял Кошкина против ожидания очень вежливо и даже гостеприимно. Угостил Васю сигарой, от которой того чуть не стошнило, подумал, и, прохаживаясь по толстому ковру, сказал: «Видите ли, мой друг, Самойленко был человеком нелюдимым, довольно одиноким, как вам известно, вдовцом. Старый рабочий, коренной петербуржец, натура цельная, великолепный токарь. Сюда, на улицу Пестеля, он перебрался, овдовев, незадолго до моего отъезда. И все-таки у нас с ним были недурные отношения. Мы оба чаевники, вот на этой почве сошлись. И охотники оба. Я не состоявшийся, а он состоявшийся. У меня и ружье отличное, а у него дрянь. Я и книг массу на этот предмет проштудировал, а он ни одной. Я и на тигров охотился, а он тигра только в зоопарке и видел. Тем не менее, он был великолепным охотником, я же никаким. Потому что он был талантлив в этой области, а я бездарен. Кошкин слушал напряженно, вглядывался в геолога до боли в глазах, в этот халат с широкими рукавами, вкрученные шелковые шнурки, в набрякшее лицо с подстриженными усами, вглядывался и не понимал, о чем, собственно, идет речь, вплоть до того мгновения, когда услышал совершенно поразившую его фразу. Тогда он отказался брать меня на охоту и стал ездить с двумя парнями, кажется, братьями, фамилию которых я нынче запамятовал. Спортивные внешности юноши, очень приятные, воспитанные из интеллигентной семьи. И в этот день, вот, в четверг 16-го, слегка даже заикаясь, перебил Кошкин, он тоже с ними поехал, с братьями? Геолог потер пальцами виски, подумал и ответил. Знаете, боюсь сказать. Он уезжал рано, на рассвете, я еще дремал. Хотя мне предстоял тоже отъезд, и длительный притом. Но голоса вы слышали, товарищ профессор? Их голоса! Меня зовут Георгий Андреевич, — произнес геолог, — и я не профессор. Что ж касается голосов, то что-то слышал, но чьи именно голоса не упомню. Не этих братьев. Может быть, и они были. Но я исключаю возможность убийства, даже если бы мальчики поехали с ним. Совершенно интеллигентные юноши, если я не ошибаюсь. Кстати, они-то из профессорской семьи. — Хорошо бы вы вспомнили их фамилию, — попросил Кошкин. — Или, может быть, случайно, адрес? — Адрес Фонтанка, — морщил лоб, — сказал Георгий Андреевич. — Это совершенно точно. На Фонтанку, не доезжая Невского, я их однажды на машине вместе с Самойленко подвозил. Кошкин поднялся. В ушах у него звенело. Ему не нужна была теперь фамилия братьев. Ему нужен был только Лапшин, возможно, скорее Лапшин. Братья Невзоровы жили именно на Фонтанке, не доезжая Невского. И братья Невзоровы утверждали, что никакого Самойленко они в глаза никогда не видели. Значит, впрочем, Василий Никандрович даже не решался додумать до конца, что все это значит. Лапшин сидел один, когда Кошкин к нему постучался. Слушая Василия, он чинил карандаши, граненые красные, потом граненые синие. А Кошкин знал, что Иван Михайлович всегда чинит карандаши, когда волнуется. Потом, вскинув на Кошкина светлые глаза, Лапшин сказал: «Хорошо, Вася. Очень хорошо. Мы их непременно всех тут на минуточку сведем, очную ставочку сделаем, и будет у нас порядок. Без меня? Почему ж без вас?» Опять переходя на официальный тон, произнес Лапшин. «Конечно, при вашем участии. И, кстати, тут ведь что очень важно, товарищ Кошкин, что чрезвычайно важно? Жмакин, ваш друг, кстати, тут вам еще одно письмо от него поступило». И он бросил Кошкину через стол пакет. «На ваше имя. Так вот, этот Жмакин самый первый свой срок получил именно за Невзоровых, по их показаниям. Тут с особой тщательностью нужно разбираться. И все как следует взвесить и продумать». Кошкин моргал. Пакет жег ему руки. Все толковое, что сделал он за сегодняшний день, растаяло. Вновь он стал конченным человеком, несчастным и погибшим. «Ладно, идите к себе, ознакомьтесь с вашей почтой», — велел Лапшин. «А часов, что ли, в 19 поговорим совместно о деле Самойленко». Он подумал и добавил: «Самойленко Невзоровых». «Так, есть, товарищ начальник», — вставая, сказал Кошкин. «Он мог еще получить пулю в спину, но Иван Михайлович не сказал больше ничего о пакете Жмакина». Бочков за своим столом все еще считал, копаясь в толстых книгах. Побужинский ласково допрашивал кого-то из шайки Мирона Дроздова, а Кошкин воровато оглянулся и сел спиной ко всем читать жмакинское послание. «Рисует, между прочим, Жмакин исправно», — сказал Бочков, встав у плеча Кошкина. «Тут кое-какие детали хорошо подмечены». Погодя, он подошел, ласково положил убитому Акошкину руку на плечо и тихо посоветовал. — Не огорчайся, Васюра. Все проходит, как выразился кто-то из мудрецов. Лучше расскажи, как там с твоим профессором. Акошкин начал рассказывать. В это время к Лапшину повели Дроздова. — Салям алейкум, — сказал он Бочкову. — Привет, Николай Федорович. И Акошкин он тоже помахал рукой. — Ну так как? — спросил Лапшин, когда Дроздов сел и закурил папиросу. — Вы будете говорить или мне рассказать ваши последние дельцы? — Сначала, может быть, установим для точности адрес. — Геслеровский 6, — сухо сказал Лапшин. — Ваш верх, — согласился Мирон. — Наводку на гражданина Каравкина сделал Соловичек. Из артели Прометей. Он с нами связан не первый год. — Врете, — усмехнулся Лапшин. — Гражданин начальник, врете. Соловейчик умер 2 года тому назад в Херсоне. Вы плохо осведомлены о том, что Каравкин преступник, и что у него много денег на дому и немало ценностей, знал только один человек. Дроздов медленно бледнел. Этого человека Каравкин покрывал и снабдил его даже некоторыми документами, ну, разумеется, липовыми. Этот человек, способный на все, решительно на все, потому что его давно ждет расстрел, этот человек продал Каравкина вам за хороший документ. Вы его снабдили паспортом, так? Человек этот никто иной, как Корнюха. Тот самый Корнюха, которого вы будто бы совершенно не знаете. Помолчите, Дроздов. Я сейчас вас не спрашиваю, и теперь явка с повинной не пройдет. — Сделайте мне очную ставку с Корнюхой! — почти взвизгнул Дроздов. — И прошу меня на вас не брать, я не маленький. — Я тоже, Дроздов, не маленький, — сказал Лапшин. — Слушайте меня внимательно. Каравкин положился на Корнюху, думая, что тот в его руках. Но люди типа Корнюхи ищут где глубже. Ему нужно было уйти от Каравкина, перестать зависеть от него, исчезнуть. И он перекинулся к вам, попросив очень небольшое, с вашей точки зрения, вознаграждение. Так как Корнюха был своим в семье Каравкина, то он очень точно выяснил для вас, что Каравкина вызывали в правление, и что там он будет не менее 2 часов. Именно Корнюха позвонил в квартиру 17, после часа дня вошел и сказал, что Каравкин арестован нами. Супруга Каравкина, Анна Александровна, по совету Корнюхи собрала в желтый кожаный чемодан все деньги, бриллианты, золото и прочее, а вы с вашими мальчиками ждали ее в подъезде. Вас было 3. Когда Анна Александровна захлопнула за собой дверь, вы вежливо задержали ее, отрекомендовались сотрудникам уголовного розыска, изъяли чемодан, сели в машину и уехали. Операция эта на вашем языке называется «разгон», так? И при всем этом вы были совершенно уверены в успехе, так как знали, что Каравкин не поднимет шума, потому что деньги его и ценности крадены, и Каравкин действительно шума не поднял. И не поднял бы. Так как же, сухими губами едва слышно спросил Дроздов, так как же вы? Вам желательно узнать, как же? — лениво усмехнулся Лапшин. — Нет, Дроздов, вам это не узнать. Во всяком случае, не так же, как об этом пишут в книжках, совсем не так же. Ну, а теперь будем писать. — Шофер был ваш, — сказал Дроздов. — Я тоже как-нибудь разбираюсь. — Шофер-сыщик, это я видел в кино. — Году в 26-м, — сказал Лапшин. Может быть, мы даже вместе видели. Вы тогда очень любили кино, Дроздов. Мирон вздохнул. Мало ли, что я любил, — сказал он, подвигая к себе чернильницу, перо и бумагу. Мало ли, что. А чашечку черного кофе по-турецки в Батуми? А лангусты? А макрель с холодным белым вином? Где Корнюха? Внезапно грубо и угрюмо спросил Лапшин. — Я не приставлен к вашему Корнюхе, — нагло ответил Дроздов. — Откуда я могу знать, что этот губастый наводчик и есть Корнюха? Лапшин молча поднялся и пошел к окну. На площади уже зажглись фонари. Вечер был бесснежный, морозный, сухой. Там где-то в этом вечере ходит Корнюха. Мучается Жмакин. Позванивают коньками братья Невзоровы. Нелегкий нынче день, и завтра будет не легче, и послезавтра. Когда кончите с делом Каравкина, напишите подробно всю историю ограбления завхоза Федулина. Будничным голосом произнес Лапшин. Вы слышите, Дроздов? — Что я писатель все время писать? — ответил Мирон. — Кто вам дал дело, пускай и пишет. — Двое уже написали. — Маркевский и Долбня. — Написали? — воскликнул Дроздов. — А почему же не написать? — Картинка ясная, запираться глупо, а вы все не дураки. — Это разумеется, — согласился Дроздов. — Просто, гражданин начальник, я не люблю процесс писания, рука устает, честное слово. — А ну так, — подтвердил Лапшин. — Тем более вам, Дроздов, длинно приходится писать. Голова-то всей шайки вы. Вам с горы-то виднее. Некоторое время Мирон молча писал, потом осведомился. — Кстати... Гражданин начальник, я могу надеяться на получение передачи? У меня тут проживает одна дама, она уже не очень молоденькая, но я лично помню еще светлокудрой, как написано у поэта. Адрес, фамилию дамы тоже напишите, — посоветовал Лапшин. Мы с ней побеседуем, а там видно будет. А это по-джентльменски? Абсолютно. Тем более, что фамилия дамы... Жирносеков, а зовут ее Севастьян Модестович, так, Дроздов? Какой-то вы прямо гипнотизер, сказал Мирон, чтение мысли на расстоянии. Если хотите знать мое искреннее мнение, то вы блестящий работник, и я совершенно не понимаю, почему вы еще не самый большой начальник по нашей части. Когда Дроздова увели, Лапшин позвонил Николаю Федоровичу и велел прислать Толю. — Он свою кашу пошел есть, — ответил Бочков. Толя был самым молодым в бригаде и, как выразился о нем однажды Криничный, настырно храбрым. Либо он что-то доказывал сам себе, либо закалял свою волю, либо рисовал перед более опытными работниками. Понять было трудно, но, во всяком случае, хлопот он доставлял немало. И сейчас Иван Михайлович решил провести с Грибковым душ-спасительную беседу. — Вот что, — прикрывая трубку ладонью, негромко говорил Лапшин, — вот что, Николай Федорович, посмотри ты, пожалуйста, за ним. Вернее, присмотри. Как говорится, греха бы не случилось. Лезет парень на рожон. — Трудный случай, — со вздохом сказал Бочков, — исключительно трудный. У Анатолия, главное, еще теория своя есть. Какая такая теория? А он ее сам доложит, не утаит. Он ее любит развивать, эту самую теорию, и вам разовьет. Да, очень трудный случай. Да чем трудный? Горит парень, Иван Михайлович. И я вам прямо заявляю. Когда смотрю на комсомольский значок Грибкова, думаю, хорошо батьке, родившему такого сына. А как его батьке будет, когда такого сына, например, ранят, инвалидом сделают? Ты об этом думал или не думал, Николай Федорович? Бочков молчал. Лапшин заговорил строже. — В ближайшие дни надо без шума и без обиды нашего Толю на какую-нибудь тихую работенку поставить. Аккуратно, только и дипломатично. Повзрослеет, чуток охладится, тогда вернем на оперативную. А нынче из столовой придет, пусть ко мне явится. Я ему мораль почитаю. Положив трубку, Лапшин потянулся, закурил и опять открыл томик Шиллера. Перелистывая страницу за страницей, он словно бы слышал опять глуховатый и усталый голос Стюарт Балашовой, когда она говорила: «Могут с нами низко здесь поступить, унизить нас не могут. Черт его знает, в чем дело», — подумал Лапшин, — «из жизни монархии, династии. А прям за горло держит. Отчего?» Он еще полистал том и опять услышал голос, исполненный усталого презрения, холодно-насмешливый и в то же время совсем не театральный. «Я вижу этих доблестных вельмож при четырех монархах без стыда, четырежды меняющими веру». Строгий Павлик принес почту и вечернюю газету. Лапшин кивнул, Павлик сухо доложил: «Там Грибков дожидается. Войти ему?» Зазвонил телефон. «Это с Трехозерного хутора. Сообщали, что водолазы работают четвертый день, но лед очень толстый, покуда предмет не найден». Лапшин улыбнулся. «Конспираторы тоже. Предмет». И взглянул на Толю Грибкова. Тот стоял перед письменным столом, покусывая губы, подтянутый, светловолосый, стройный. Разговаривая по телефону, Иван Михайлович машинально поглаживал томик Шиллера. Грибков... Он перехватил его взгляд, старался прочесть на корешке золотое тиснение. — Шиллер, Шиллер, — сказал ему Лапшин, закрыв трубку ладонью, — Фридрих Шиллер, — и протянул книгу. Потом, отговорив с Трехозерным, велел: — Садись вот в кресло, побеседуем. Анатолий сел, поглаживая корешок книги. Иван Михайлович осведомился: — «Это правда, что ты для укрепления воли спишь дома не на кровати, а на тонком одеяле на полу?» Толя мучительно и мгновенно покраснел. «Правда?» Мама нажаловалась. «Мама». И не нажаловалась. «Я просто позвонила мне и попросила, чтобы я с тобой поговорил. Масло тоже не ешь. И конфет. И вместо чая или кофе пьешь горячую воду». Грибков теперь был так красен, что Лапшину стало его жалко. В быту необходимо отделять то, без чего нельзя прожить, от того, что находится на грани роскоши. Не глядя на Лапшина, произнес Грибков: «Сегодня я пью кофе с молоком и с сахаром, завтра я желаю пить шоколад, а послезавтра мне не хватает денег на шампанское, ликеры и такси. Изучение психологии преступника... — Ты мне глупости-то не говори! — крикнул вдруг Лапшин. — Родная мать ему сварила кофе с молоком, а он ей, понимаешь, заявляет, что не намерен скатываться. Значит, если я ем котлеты с макаронами, я что, скатился? Чтобы этот вздор я больше никогда не слышал. Ну, а Дзержинский? Так ты не Дзержинский. Ты пока что Анатолий Грибков, и даже еще без отчества. Набрался, понимаешь, идей. Я, старый чекист, и со всей ответственностью тебе заявляю. Туго придется стране, подтянем пояса. Первым подтянем. Детям нашим пайки отдадим, как мы это делали, когда нужно было. А сейчас мне твое здоровье нужно, чтоб тебе этих калорий хватило и витаминов, и на полу нечего спать, когда койка имеется. Но привыкнув спать на кровати, товарищ начальник, ну и привыкай! Без всякой злобы, но очень громко перебил Лапшин. Но, между прочим, царя сваливали, кстати, еще и для того, чтобы каждый трудящийся не на полу валялся и не на нарах, а жил культурно, по-человечески. Может, и к бане привыкать тоже вредно, по-твоему, потому что вдруг такой случай произойдет, что бани не окажется, а? Толя не отвечал, понурившись. — Ах ты, Господи, какой он парень! — счастливо подумал Лапшин и перешел на другую тему. Как там с мамалыгой все произошло? Толя вскинул на Ивана Михайловича глубокие, широко распахнутые глаза и подробно, ничего не тая, строгим, осуждающим голосом рассказал, как упустил мамалыгу. Он рассказал о себе как о другом человеке, бесстрастно и жестоко, ни в чем не ища ему оправдания. — Ладно, — переходя на официальное «вы», — заговорил Апшин. — Несмотря на самокритику, которую у вас в избытке, вы, Грибков, не с того конца начали. — Вам было известно, что мамалыга крепко вооружен? — Предположительно. — Следовательно, было известно. — Так же, но уже точно, а не предположительно, вам было известно, что терять этому гаду нечего, согласны? — Пойдем дальше. Вы не мальчик, хотя и молоды, работаете не первый день, хотя и не очень давно, и не можете не понимать, что в данном случае подвергали себя безрассудно и бессмысленно смертельному риску. Ну, убил бы вас мамалыга. А убив в условиях пустынного в эту пору парка, спокойно ушел бы. И, уходя, знал бы, что мы на следу, что ему нужно уезжать из нашего города. Кому польза? — Разрешите? — спросил Толя. — Разрешаю, — буркнул Лапшин. — Если бы все советские граждане, все решительно, упрямо и страдальчески глядя в глаза Лапшину, заговорил Толя, не думали бы о риске, то уже сейчас, на данном этапе, мы бы не имели ни одной хулиганской публичной выходки. Разве вы не согласны, товарищ начальник, что многие-многие еще рассуждают, что их хата с краю? Разве вам не известны случаи, когда наши работники милиции после рабочего дня, переодевшись в штатское, не вмешиваются? Вы понимаете, это что ж такое? Он с супругой находится... И поэтому он уже не служит и проходит стороной. Больше того, вот, например, мой брат. Толя задохнулся, но справился с волнением и спросил, можно ли ему закурить. Лапшин кивнул. Он слышал что-то неопределенное о том, что у Грибкова погиб брат, но при каких обстоятельствах, как не знал. Он был учителем, продолжал Грибков. Он в своей жизни мухи не обидел. Маленького роста, слабый, болезненный, очень близорукий. И вот на гулянии в Петергофе шпана привязалась к двум девочкам. Они дергали их за косы, говорили всякие нецензурные слова, хватали... Короче, брат вступился. И тогда они начали его избивать. Они закинули его в болото за кусты, а люди стояли и смотрели. И был даже один военный, который тоже смотрел. И вот когда какая-то старуха крикнула ему, как он на это... Так смотрит, то он ответил, я мамаша военный человек, а не милиционер. И на суде он был свидетелем. И на суде имел нахальство сказать, что если каждый человек будет вмешиваться в функции милиции, то произойдет кавардак и анархия. А брат через 2 месяца умер, так и не мог поправиться, и все удивлялся уже, умирая, удивлялся на посторонних. Вы меня простите, товарищ начальник. Может, я неправильно рассуждаю? Но вот, например, есть статьи за... контрреволюцию, за спекуляцию, за разбой, за воровство. Как же вот это? Посторонний. Как это может быть такое на свете? Посторонний. Ты погоди, Анатолий. Опять переходя на «ты», мягко сказал Лапшин. Я же не предлагаю тебе быть посторонним. Я только прошу, убедительно прошу, не совершать необдуманных поступков. Этот военный тоже, наверное, не хотел совершать необдуманного поступка, — почти дерзко сказал Грибков. — Тут думать, товарищ начальник, не приходится, тут действовать надо, — Лапшин усмехнулся. — Ладно, — ответил он, — я твое состояние понимаю. Но все же не только прошу, но и приказываю глупости не делать, иначе, — он подумал и добавил, — иначе мы... вас от работы отстраним. Понимаете? Разъясняю также, если ваша жизнь Вам недорога, и вы желаете с молодой жизнью по-дурацки расстаться, черт с вами. Но срывать нам поимку мамалыги — это дело уже наше. Вы вот свою храбрость проявили, и то, что вы не посторонний, а мамалыга ушел. И, может быть, благодаря вашей горячности будет совершено этим мамалыгой новое преступление, тогда как? С кого взыскивать? Тогда вы окажетесь посторонним? В конце концов, Толя согласился с Лапшиным. И вот еще что, Анатолий. Вставай, сказал Иван Михайлович, — это, конечно, частность, но хочу, чтобы вы ее запомнили. Как оно ни странно, а оно именно так. В нашем деле требуется бодрость. В нашем деле, как ни в каком другом, надо замечать не только всякую дрянь жизни, но и красоту этой самой жизни. Лапшин чуть-чуть смутился. — Понимаете? Иначе задохнешься. — Это я понимаю. Серьезно и упрямо сказал Грибков. — Это, товарищ начальник, нельзя не понимать. Я очень слежу за всем хорошим в жизни. Я знаю, что и от чего мы защищаем. И неожиданно он добавил. — Я художественную литературу очень люблю. — Какую же именно? Где человек изображен настоящий, с большой буквы, чтобы я этому человеку завидовал и старался на него походить. Разные биографии люблю замечательных людей, как, например, они боролись со своими недостатками и изживали в себе раба, путешествия всякие люблю, разные, где показаны трудности борьбы с природой. — Не хватает тебе времени читать? — Большей частью не хватает, — сказал Толя. Сплю здорово много. Дам себе зарок проснуться в 3 часа ночи и позаниматься, но не могу. Слабость воли, наверное. Молодость, а не слабость воли, — сердито усмехаясь, — сказал Лапшин. Ты сколько в среднем спишь? Не меньше 5 часов. С готовностью сознался Толя. И бывает мало. Ищи стихи. Какие стихи? Грибков молчал, строго глядя Лапшину в глаза. — Какие еще стихи? — Пишу стихи, — сухо ответил Анатолий, — не получается. — Это дело трудное, — сказал Иван Михайлович, — это здорово трудное дело. Меня вот хоть убей, я бы рифму не смог подогнать. Ну, давай, сиди еще. Расскажи про стихи. Оба они сели опять и заговорили о стихах.